Здравый смысл и покладистый характер сильно облегчают жизненный путь женщине легкого поведения. Но профессии Сюзанны, как и всякой иной профессии, присущи взлеты и спады. Вот, например, тот швед. Она допустила оплошность, она в него влюбилась. «Это был юный бог», — рассказывала она. «Ростом с Эйфелеву башню, широченными плечами, могучей грудью, а талия такая тонкая, чуть не пальцами можно обхватить. Живот плоский, совсем плоский, как ладонь, и мускулы, как у боксера. У него были золотые волнистые волосы и кожа цвета меда, и писал он недурно, мазок смелый, размашистый и очень богатая палитра». Она захотела иметь от него ребенка. Он был против, но она сказала, что всю ответственность берет на себя. А когда ребеночек родился, сам не мог налюбоваться. Такая прелестная была крошка, волосики светлые, глаза голубые, вся в папу. Сюзанна прожила с ним 3 года. Он был глуповат, с ним бывало скучно, но очень был милый и уж до того красив, за это что угодно можно простить. А потом он получил из Швеции телеграмму: «Отец при смерти, выезжай немедленно». Он обещал вернуться, но у нее сердце чуяло, что нет, не вернется. Он оставил ей все деньги, какие при нем были. Месяц от него не было известий, потом пришло письмо. Он писал, что отец умер, дела его оказались порядком расстроены, и он считает своим долгом остаться с матерью и пойти по стопам отца, торговать лесом. Не в ее характере было предаваться отчаянию. Решив, что ребенок свяжет ей руки, она без промедления увезла дочку и 10 000 франков к матери и припоручила то и другое ее заботам. «У меня сердце разрывалось от горя. Я обожала девочку, но что поделаешь, приходится быть практичной». «И что же было дальше?» «Да ничего, обошлось. Нашла себе друга». Но потом она заболела брюшным тифом. Она всегда говорила о нем: «мой брюшной тиф», как миллионер говорит: «мой дом в Палм-Бич» или «мои охотничьи угодья». Она чуть не умерла, 3 месяца пролежала в больнице. Выписалась кожа до кости, слабая, как мышь, а уж нервная, только и могла что плакать с утра до ночи. И никому она в то время была не нужна. Позировать у нее не хватало сил, а денег осталось всего ничего. «О-ля-ля», — сокрушенно вспоминала она, — «тяжелые настали времена, что и говорить. Хорошо, хоть друзья были. Но вы знаете, что такое художники, они и сами-то еле сводят концы с концами. Красавицей я никогда не была, что-то, конечно, во мне было, но это раньше, а тут и годы начали сказываться. И вот однажды, совершенно случайно, я встретила своего кубиста. Мы сколько лет не видались, он за это время успел жениться и развестись, покончил с кубизмом и заделался сюрреалистом. Он сказал, что я могу ему быть полезной и вообще одному жить плохо. Предложил мне кров и еду, и, будьте уверены, я не заставила себя просить». Сюзанна жила с ним, пока не встретила своего фабриканта. Фабриканта привел в студию один их приятель в надежде, что тот пожелает купить какую-нибудь картину бывшего кубиста, и Сюзанна, загоревшись этой мыслью, постаралась принять его как можно любезнее. В тот день он ничего не купил, но попросил разрешения еще раз зайти посмотреть картины. Зашел он через 2 недели, и на этот раз у нее создалось впечатление, что его интересуют не столько картины, сколько она сама. На прощание, так ничего и не купив, он с излишней сердечностью пожал ей руку. На другой день тот приятель, что его привел, подстерег Сюзанну, когда она шла на рынок за провизией, и сообщил ей, что фабрикант ее пленился и просил узнать, не пообедать ли она с ним в следующий раз, когда он будет в Париже. Он хочет ей кое-что предложить. «Что он во мне нашел, вы знаете?» «Он увлекается современным искусством. Он видел ваши портреты, вы его заинтриговали. Он провинциал и делец. Для него вы олицетворяете Париж, искусство, романтику, все, чего ему не хватает в Лиле». «А он богатый?» — осведомилась она с присущей деловитостью. «И даже очень». «Ладно, пообедаю с ним. Послушаю, что он скажет. От этого вреда не будет». Он повез ее к Максиму. Это ей польстило. Одета она была очень строго и, глядя на окружающих женщин, чувствовала, что вполне может сойти за респектабельную замужнюю даму. Он заказал бутылку шампанского, чем убедил ее, что понимает светское обхождение. Когда подали кофе, он изложил ей свой план, на ее взгляд очень похвальный. Он рассказал ей, что раз в 2 недели приезжает в Париж на заседание правления, и по вечерам ему скучно обедать одному или, если захочется женского общества, ходить в публичный дом. Он женат, у него 2 детей, и для человека с его положением это как-то неудобно. Их общий знакомый все ему про нее рассказал. Он знает, что она женщина тактичная. Он уже не молод и не хочет связываться с какой-нибудь легкомысленной девчонкой. Он понемножку коллекционирует картины современной школы, и ее причастность к искусству для него не безразлична. Затем он перешел к делу. Он готов снять и обставить для нее квартиру и обеспечить ее ежемесячным доходом в 2000 франков. Взамен за это он хотел бы раз в две недели одну ночь наслаждаться ее обществом. Сюзанна еще никогда не имела в своем распоряжении столько денег и быстро прикинула, что на такую сумму сможет не только жить и одеваться согласно требованиям своего нового положения, но и содержать дочку и кое-что отложить на черный день. Однако она ответила не сразу. Она ведь всегда состояла при живописи, как она выражалась, и была твердо убеждена, что, становясь любовницей дельца, она себя роняет. «C'est à prendre ou à laisser», — сказал он. «Ваше дело принять или отказаться». Он не вызывал у нее отвращения, а ленточка Ордена Почетного Легиона доказывала, что он человек заслуженный. Она улыбнулась. «Je prends», — ответила она. «Принимаю».